ешива и университет. Несмотря на существенные различия между двумя типами высших учебных заведений, христианским университетом и ешивой, заслуживают внимания некоторые общие черты их развития, как организационного, так и творческого. Как мы помним, университеты появились в конце XII века как корпоративные союзы учителей и студентов, объединившихся, чтобы создать лучшие условия для учебы и преподавания. Скоро они заняли центральное место в духовной жизни Европы и стали глашатаями основных ценностей европейского общества. Университет привлекал в город студентов, всегда отличавшихся буйным нравом и склонностью к радикализму. Связанные с городом и городской жизнью, они оставались ему чужими. Нередко напряжение между студентами и горожанами выливалось в беспорядки и столкновения. В особенности это верно по отношению к иностранным студентам, объединенным в землячество, в так называемые нации. Эти землячества содержали свои церкви, и у них были свои руководители и свой внутренний суд. В новых университетах развивались главным образом право и теология. Как мы помним, тон в области права задавал юридический факультет в Болонье, тогда как центром изучения теологии был Парижский университет. Изучение медицины развивалось повсеместно в Европе. Об изучении теологии подробно рассказывалось выше. По поводу права напомним, что в XII-XIII веках сформировались две системы права – светское и религиозное. Основой для обеих было римское право, приспособленное к европейской действительности, с тем, чтобы создать полное и универсальное законодательство по образцу римского свода законов – «Корпус и урис цивилис» – свод гражданского права. Что касается церковного или канонического права, то оно опиралось на труд Грациана – «Декретум», регламентировавший церковное судопроизводство. Этот труд был призван устранить противоречия между раннехристианскими источниками и римским правом, приспосабливая его клерикальным нуждам. Грациан попытался систематизировать юридический материал, накопившийся за столетия, и разрешить противоречия между его различными элементами. Теология развивалась сходным образом, хотя она и не была сопряжена с практическими нуждами, как законодательная деятельность. Обучение здесь также было спекулятивным, стремящимся совместить в одной системе все основы веры, а противоречия между ними в источниках устранить. Довольно сходная интеллектуальная деятельность развертывалась и среди тогдашней еврейской элиты. Она выразилась в работе авторов «Тосафот». Термином «тософот» обозначается галахическое и комментаторское творчество, получившее развитие в Германии и во Франции в XII-XIII веках. Эта работа велась в ешивах с опорой на комментарии Раши к Талмуду. Сам термин «тософот» – дополнение, обозначает дополнение комментариям Раши, которые получили такой же авторитетный статус, как сочинения Грациана в христианском мире. Тософоты создавались для разрешения затруднений, возникавших в ходе занятий в Бейт-Мидраше. Методы и характер обучения также походили на те, которые практиковались в христианских университетах. И там, и здесь требовалось устранять противоречия, возникающие при изучении источников. Подразумевались как противоречия между самими источниками, так и между этими текстами и реальностью. Имелось также некоторое внешнее сходство между христианским юридическим и теологическим творчеством и работой тософистов. В обоих случаях дополнения и глоссы, то есть комментарии, изначально записывались прямо в рукописи изучаемого текста, у евреев на копиях Талмуда и комментариев Раши, у христиан на копиях текста Декретума Грациана и сочинений канонического права. На следующей стадии примечания переписывались в отдельные тетради и оформлялись как самостоятельные сочинения. Урбах, посвятивший капитальные исследования авторам Тософот, писал: «Перед нами весьма интересное социальное, религиозное и историческое явление. Налицо два противостоящих друг другу, отрицающих друг друга общества, каждая встреча между которыми оборачивается острой полемикой со взаимными оскорблениями. И вместе с тем в обоих существуют правовые системы, прибегающие к одинаковым методам и поразительно похожим способам выражения. Описанное здесь сходство не обязательно является следствием влияния одной стороны на другую. Можно предположить, что эти процессы происходили параллельно в обеих группах, и их сходство диктовалось общностью культурного и социального контекста, то есть многообразием культуры развивающегося города. Интересно отметить, что в XIII-XIV веках, когда кристаллизуются экономические и социальные системы, проступает аналогия между профессиональной иерархией университета в качестве цеховой гильдии и титулатурой ешивы. В гильдии было три профессиональных уровня – мастера, наемные работники, подмастерья. В еврейской ешиве титул «Морейну» – «наш учитель» – соответствовал мастеру, «Хавер» – товарищ, член сообщества, наемному работнику, а талмид – ученик, подмастерью. И в еврейском обществе существовала тенденция сохранять это различие и отдалять тех, кто воспринимался как невежды и считался угрозой для системы образования и для социальной иерархии. В университете и ешиве, как в гильдии, установлен был минимальный срок пребывания на каждой из ступеней профессионального продвижения. На исходе Средневековья ученик мог получить титул «хавер» только с 20 лет, через 2 года после достижения возраста, в котором разрешалось вступать в брак. Титул «морейну» мог получить только тот, кто проучился 6 лет после женитьбы. Обучение в университете также предполагало переход с одной ступени на более высокую, а получение права на преподавание зависело также и от возраста, как мы помним из рассказа о карьере Фомы Аквинского. Культурная близость между евреями и христианами проступит еще отчетливее, если сопоставить итальянскую ешиву и университет. Роувен Бонфиль пишет: «Деятельность ешивы, известная нам по описаниям раввина Элиау Капсали и раввина Иуды Москато, весьма похожа на учебную деятельность в рамках урока права в одном из университетов. В университете преподаватель сперва прочитывал изучаемый текст особым образом, по-докторски, «доктурео модо». После этого разворачивалось его обсуждение с разных сторон, соответственно, традиции данного университета. Это обсуждение было связано с разрешением трудностей, выявленных в тексте, особенно при изучении глосс, и напоминало те ученые дебаты с применением пильпуля и хилука, что велись в ешивах. В ходе обсуждения также предлагались те или иные вопросы, связанные с обсуждаемым текстом. В конце концов, учитель подводил общие итоги. Помимо студентов университета, в таких занятиях участвовали и зрелые ученые, включая докторов. Очевидно, что деятельность главы ешивы во многом соответствует деятельности преподавателя-доктора в университете, который держал экзамен на эту степень, показывая свое умение выступать перед аудиторией, прочесть текст так, как читают доктора, суммировать утверждения докторов и ответить на них и разрешить трудности. Однако, несмотря на сходство, следует отметить и отличие. Роувен Бонфиль пишет дальше: «Однако в ешиве было и то, чего не было в университете. Глава ешивы выступал здесь в роли как бы главного судьи малого санедрина среди тех, кто заседает в суде. Глава ешивы иногда оглашал перед слушателями вопросы по галахе, заданные ему, и принимал по ним решения после обсуждения и выяснения вопроса вместе с хаверим, учениками-коллегами, подобно тому, как делали гаоны в вавилонских ешивах. Поэтому и решение главы ешивы имело первостепенную важность. Вывод: сакральное восприятие ешивы и ее главы, ее иерархическая структура, роль, которую она играла в становлении галахи, сходная с ролью малого санедрина, все это явно указывает на глубокие корни, восходящие к древней традиции, которые сочетаются с отдельными проявлениями системы обучения, существовавшей в университетах. Сформулируйте черты сходства и различия между университетом и ешивой как по структуре, так и по содержанию обучения. Какие области знания не входили в систему еврейского образования?»